хватит уже этих соплей. А потом снова поцеловал ее, у нее отпали всякие сомнения, коих и не было, но лишь он мог сказать такое. При этом даря такую нежность, которую она могла получить лишь от него, она хотела в это верить и верила. Курама молилась всем на свете, чтобы этот момент не прекращался, но всему хорошему свойственно заканчиваться. Парень прервал поцелуй, а девушка лишь смотрела на него щеначьими глазами, она не могла поверить, что он вернулся, что находится прямо перед ней. «Запомни», — начал он говорить и встал во весь рост, пока Ика лежала и боялась сделать хоть одно движение. Но тут взгляд девушки упал на грудь парня, и было видно, как по одежде начало распространяться пятно красного цвета, что становилось все больше и больше. Девушка поняла, что может двигать руками, и хотела было проверить свою рану, но брюнет заговорил, и девушка будто оцепенела, направив свой взгляд на него. «Где бы ты ни была и в каком бы состоянии ни находилась, я спасу тебя, не дам тебе умереть. А когда настанет момент возвращения?» Его губы поднялись в улыбке. «Я встану под твоими окнами с огромнейшим бумбоксом, в котором будет играть самая романтичная песня на свете». Он смотрел на нее с таким теплом, а на лице была яркая улыбка, при том, что его щеки слегка покраснели. Она никогда не видела его таким робким, застенчивым, улыбающимся, как маленький ребенок. Она смотрела и пыталась запомнить это выражение лица, которое он никогда и никому не показывал, но в то же время она заметила, буквально на секунду, печаль и боль в его взгляде. Врун. Но все же она сама была искренне счастлива, а после она услышала щелчок пальцев и потеряла сознание, но тут же вновь открыла свои очи, потому как ее в наглую и безбожно трясли. «Курама, Курама, мать твою, Курама!» Это был ее неугомонный брат, не Этря Аси и Меэня Атаак, но он не остановился, за что получил в репу. «Блядь, ты тупой что ли?» Но тут же она вспомнила, что происходило секунду ранее, или минуту, час, сколько времени прошло, было неизвестно. Она начала оглядываться по сторонам, но так никого и не увидела. «Ты в порядке?» Вновь подскочил Кьюби. Она ничего не ответила, лишь переведя взгляд на тело, где из груди должен торчать штырь, но там ничего не оказалось. Смотря на свою одежду, запачканную кровью, она обнаружила дырку, запустив туда палец, то наткнулась на свою кожу, при этом ничего не болело, и чувствовала она себя отлично. «Эй, а, да, прости». Но девушка вновь начала вертеть головой, в поисках него, но так никого и не увидела, кроме своего брата, что уже на говно извелся. «Все нормально, я пучком, Узушия». Несколько дней спустя, зал переговоров. В комнате все сидели с опущенными лицами, так как никто не хотел брать слово первым, у всех было крайне скверное настроение. За круглым столом сидели трое мужчин, одна возле стола еще пустовали четыре стула. За тройкой каге находились их подчиненные, а в самой комнате были разбросаны все шиноби, кто принимал участие в недавних операциях, плюс с некоторыми пополнениями, однако потери были куда больше. Пиздец. До сего все молчали, но у Тана это было единственное слово, что сорвалось с его уст, да и подходило оно под описание ситуации, в которой все находились. «Моя деревня уничтожена», — начал он говорить, и как только эта фраза разошлась по залу, то один рыжий мужчина невольно опустил голову и стал еще более хмурым, хотя куда уж больше. «Кири сейчас штурмуют, потеря первоклассных бойцов, враги вторглись на охраняемую территорию, потеря двух джинчурики и одного биджу, и ко всему этому смерть четверых каге», — огласил он список. «Поправьте меня, если я в чем-то ошибся», — но никто ничего не сказал. «Господа, полный провал». Все признавали это, что их раскатали, как малых детей, но одна девушка сжала кулак от того, что ее бесил настрой остальных. «Если готовы прямо сейчас сдаться, то пиздуйте на милость». Начала она твердо и уверенно. «Тут никто никого не держит, но я этим свиньям не поднесу победу на блюдечке. Да, мы в полной жопе». Хоть она и вела себя не как подчиненная и нарушила все правила субординации, никто не стал ее останавливать, да и не нужно было, потому как она единственная, у кого хватило яиц начать так говорить, поэтому никто не стал перечить, да и не хотел. Всем нужна была хорошая встряска, но у нас четверо джинчурики, которые просто так не сдадутся и уже сейчас готовы выйти на поле боя. У нас появился сам Кьюби сама, который чудом не размазал Мадару, которому повезло выжить, да и в этом помещении собрались далеко не слабаки, каждый из нас мощная боевая единица. Мы смогли отвоевать деревню Мороза, Мы должны учесть прошлые ошибки и идти вперед. Если понадобится, я хоть прямо сейчас сигану на передовую в Кире и буду доказывать, что эти петухи зашли не в тот курятник». Наконец она привела не совсем удачную аллегорию, однако даже этого хватило всем, чтобы воспрять духом, а Кьюби с удовлетворительной улыбкой смотрел на Ами, помечая, что из шумной девчонки вырос настоящий лидер. «Все же тебя не хватает, брательник, однако ты воспитал в ней отличного человека, хоть и сам потерял себя». Тут он направился в ее сторону, положив ей руку на плечо, и прошептал, чтобы только она услышала: «Молодец, спасибо, Ами», — отозвался Джирая. «Эх, Цунаде, Цунаде, хорошо, что не только ты умела вправлять мозги». Но тут он продолжил: «Раз уж так, мы захватили деревню Мороза, а в источниках сейчас нет Каге». Тут он перевел взгляд на блондина. «Тон, может, станет правителем этих деревень, да и расположены они близко друг к другу. Это очень хорошее предложение, но...» Тут он перевел взгляд на Эмиэсиму. «Тут присутствуют два представителя источников, и они пользуются почетом в деревне. Если они будут не против, то я сочту за честь и приму это щедрое предложение». Политики всегда умели красиво говорить, но тут у парня, на которого были обращены все взгляды, кроме двух мужчин, что так и продолжали сидеть на своих местах, с опущенными взглядами, каждый думал о своем, уже был бокал вина в руке. «Как он это делает?» — пронеслось у каждого в голове, но при этом эти мелкие детали разряжали эту тяжелую обстановку, что недавно царило в зале. «Я так считаю, если уж мы...» Но тут красноволосая девушка прописала по макушке парня, тот тут же поцеловался с полом, однако бокал все продолжал находиться в руке, и даже не пролилось ни капли. «Мы за», коротко и ясно, однако у всех появилась улыбка от такого представления. «Именно», поднял он бокал выше, при этом находясь не в самой удобной позе, но когда он отпил, то все подумали, что у этого существа вообще нет позвоночника. «Отлично, одной проблемой меньше. Дайкума с Узушия будут помогать как только могут», — высказался сразу за две деревни Даруи, однако никто не был против, все поддержали эту фразу кивками, в знак одобрения. «Ну а логичнее будет превратить деревню Долин в аванпост, а всех остальных перебросить и распределить меж деревнями, поскольку теперь с моря могут прийти нежелательные гости. Как ни крути, а стратег он хороший». «Согласен», — почти хором ответили Джирай и Тон. «А вы про Наруто не забыли?» Блондинистая девушка вышла из тени зала, что все это время облокачивалась о стену и внимательно слушала всех и вся. Но как только она упомянула это имя, то больше половины зала встрепенулись, кто-то вообще ни черта не понял, а кому-то было пофигу. «Кто это?» — спросила Эми. «Нет», — это было сказано четко и громко, причем сказал это сам Кьюби, от которого никто не ожидал такого ответа, кроме разве что Марии Курамы, что находились в самом углу помещения. Девушка смотрела на старшего с мольбой в глазах, чтобы он молчал и не говорил что-либо про Узумаки, но он был непреклонен. «Наруто опасен, слишком опасен, его нельзя подпускать ни к одной деревне Альянса». От этих слов Курама прижала ладони к своей груди. «Что вы такое несете?» — удивилась Ами, которая не могла поверить услышанному. Да и рассказ о том, что Наруто жив, уже был не секрет, потому как по прибытию Курама и Кьюби им все рассказали, но девушка не ожидала, что брат будет настолько против. «Это ведь Наруто устроил геноцид на Мьёбаку, вырезав и сожрав почти все население?» — с ледяным голосом спросил Санин. «Да», — коротко и ясно отозвался Кьюби. А Кураме хотелось провалиться под землю, лишь бы не слышать этих слов. Она не могла понять, почему его так выставляют, будто он дьявол во плоти. «Не верю», — отозвалась так же четко его старшая сестра, Минма. «Да, у моего братца еще те наклонности, но то, что вы сейчас говорите, перебор. Я не вру, от прошлого Наруто Узумаки, которого мы все знали, осталось только имя. Он больше не контролирует себя. Все гнул свою линию рыжий». «Не верю, нет, такого быть не может», — уже кричал Ами, а от его боевого духа остался только маленький след в этой комнате. Она не хотела этого слушать, поэтому просто выбежала из зала. Однако были еще множество, кто разделял мнение Учихи, но вот одна все же осталась, хоть уже и присела на пол, подогнув колени под себя. «Почему этот Наруто так важен, что мы обсуждаем его на заседании?» — спросил Тон. «И это не тот, кто воскрес из мертвых?» «Да, это он, тот, кто был Джинчурики меня и моей сестры», — заявил он, а Тон удивился тому, что простой парень, хоть и с фамилией Узумаки, смог выдержать двух биджу в своем теле. «Он один из немногих, кто сейчас способен сражаться с Мадарой и Нагато на равных, при этом имея шансы на победу. Все, кто не знал Узумаки, сейчас были сильно удивлены, а те, кто его знал, кивали головами, лишь поражаясь тому, в какой диссонанс входит рассказ Рыжего, протестующего против паренька, но в то же время и не говоря ничего плохого о нем, и даже расхваливает. «Стоит ли нам организовать группу поиска и уничтожения?» – спросил Даруи. От этих слов на глазах Курамы потекли слезы. Минма уже хотела начать возмущаться, как заметила, что вышеназванная уже чуть ли не в истерике находится, поэтому тут же бросилась к ней, подмечая, что как бы блондинке не было тяжело это слушать, она все еще находится в зале. Не стоит загонять хищника в угол, иначе последствия могут катастрофическими, ответил мужчина. Неужели он настолько опасен? На это лишь Джирая кивнул, как и Кьюби. Оба хорошо знали, на что способен парень, точнее знали, что он самый непредсказуемый, а если еще из катушек слетел, то можно ожидать чего угодно. А если он захочет присоединиться к Акацуке? Поверьте, даже все мы вместе взятые не жаждем смерти всем Акацуке так, как Наруто, размышлял Рыжий. Тогда нужно просто натравить их друг на друга, тем самым ослабив врага, подвел итог Тон. Нет, и если вы это сделаете, то я лично придушу вас. Сейчас все смотрели на мужчину непонимающими глазами, а Курама смотрела с какой-то надеждой. Сейчас это не мой брат, это монстр во плоти, но даже так, я все равно люблю его, поэтому не позволю умереть такой смертью. Когда настанет момент, это сделаю я сам. В зале будто остановилось время, а мужчина собрался с силами, чтобы сказать то, чего не хочет, но должен. Я убью его. Но в эту же секунду ему прилетела пощечина, все сразу обратили свое внимание на девушку, чьи глаза уже были красными от слез, но на лице было лишь злость и презрение. «Как ты смеешь? Как?» – начала кричать девушка. «Да если бы не он, то большинство тех, кто находится в этом зале сейчас бы была замурована под развалинами Конохи, или вовсе превращены в этих тварей. Только благодаря ему ты владеешь такой силой, хотя он мог оставить ее себе, но нет, он знал, что она понадобится для всех нас. Если бы не он, то у нас было бы всего двое джинчурики, а опасных боевых единиц на порядок меньше. Он спас меня от заточения, а вы размениваетесь им, как какой-то шлюхой. Он знал, что с ним происходит, поэтому огородил нас всех от себя, мы оставили его совсем одного, при том, что никогда не бросал нас, всегда приходил на выручку. А мы бросили его совсем одного наедине с этим ужасом. Представляете, каково ему сейчас, а вы говорите такие вещи, единственные, кто тут монстры, вы. Но тут она снова направила свой взгляд на брата. А ты радуйся, что Минато и Кушина не могут услышать этих слов. Она уже хотела выйти из зала, но тут ее руку схватили. Именно поэтому это и должен сделать я. Его голос был серьезен. Курама, я должен убить своего брата. Она резко вырвала свою руку. Ты потерял право его так называть. И зал наполнился шумом резко и сильно с хлопком закрытой двери. Больница Узушия. В операционной лежал брюнет, что готовился к процедуре по пересадке глаз. К нему подошел врач и нацепил маску с анестезией. Парень никак не противился этим действиям и выполнял все то, что от него требует доктор, хотя мыслил он совсем о другом. Сначала родители, а теперь и ты, не даже сейчас продолжаешь заботишься обо мне, чертов старший братец. Я не подведу тебя, и мы победим, чего бы это ни стоило. С этими мыслями парень стал проваливаться в сон, врач убедившись в том, что анестезия сработала. Побив того по щекам, никакого отклика не было, поэтому медсестра привезла на каталке все инструменты для операции. За стеклом в этот момент наблюдали двое людей, что беспокоились за своего друга и любимого. С этими глазами Саски задаст всем неплохую трепку, ХММ. Я буду скучать, Итачи. Но тут он посмотрел на красноволосую девушку, что никак не отводила взгляда от Саски. Ты уж позаботься о нем, ты ему сейчас нужна как никогда раньше. Да, что верно, то верно, ответила девушка. Слишком многих мы потеряли. Вспомнила она погибших друзей, с которыми всегда дурачилась, ведь именно с ними она почувствовала себя живой. И она благодарила Наруто за то, что он разрешил ей и Пакури пойти с ними. И тем самым она встретила того, кто завоевал ее сердце. Больше не потеряем. Будто сам себе отозвался гений клана Учих, некогда великого, но уничтоженного в один день. Именно. Девушка уже давно все для себя решила, поэтому сейчас сидеть и реветь нет смысла. Когда это все кончится, то то я нажрусь в такие сопли и буду рыдать дней 5, это точно. Возле ворот деревни стояла группа из 3 людей, что готовились к отбытию. Они сдали пропуски и уже собирались уходить, как какой-то парнишка в зеленом трико окликнул их. «Уже уходите?» – спросил Ли, хотя вопрос был задан лишь красноволосой девушке. «Да, но», – ответил Тон, – «Рейкаге уже вышел со своей свитой, и нам пора. Как-никак мне придется работать на 2 деревни, а нам еще нужно перенаправлять войска к Кире», – заключил Шиноби. «Но как же так, я еще не покатал тебя на своей ласточке». Будто не слушая того, что ему сказали, он не сводил взгляда с девушки. «Эх, любовь», – отозвался Сима, у которого уже было вино в руке. «Не, блять, надо уже это прекращать, я тоже хочу такую способность». Звучит, как тост, а затем отпил из бокала. «Да он издевается, хватит идиотничать», – заговорила Эми. «Ты не понимаешь, в какой сейчас ситуации Альянс». Она была довольно зла, но парень уже хотел что-то сказать, но его перебили. «Прекрати, ты показал себя отличным шиноби, поэтому не падай в глазах каждого такими поступками». А сама развернулась и ушла, Тон последовал ее примеру. «Не переживай, она просто законченная феминистка», — решил подбодрить парня брюнет Сима, но тут же стал догонять свою группу, чтобы не получить по макушке. «Счастливо», — кинул тот на прощание Ли, махая рукой и отпивая из бокала. «Пойду-ка я себя вискаря налью». «Да понимаю я», — сказал он уже в пустоту. «Просто если останусь сейчас один, то боюсь что-нибудь натворить». Затем его взгляд был устремлен ввысь. «Неджи, Пакура, как я без вас?» Их команда так быстро сплотилась, поэтому ему было особенно сложно принять смерть товарищей. Кладбище Узушия. Еще вчера в этом месте было столпотворение. Обычные горожане, шиноби, абсолютно все проводили всех падших в тех самоубийственных миссиях в мир иной. Сейчас же возле могилы сидел, прямо на сырой земле, мужчина, чье лицо скрывала повязка, но только она видела его без маски. Он менял цветы на могиле своей жены, сам же его внешний вид оставлял желать лучшего. Какаши так и не смог смириться с потерей, точнее, он устал с ними мириться. Это была последняя капля в чашу его самообладания. Сначала его покинул отец, затем друзья, потом учитель, его ученик, который стал безумцем, и тоже навряд ли задержится в этом мире, но смерть любимой женщины оборвала любую надежду. Сзади послышались шаги, это оказалась девушка с фиолетовыми волосами, Сэмпай. Она так и не перестала его так называть, так как он всегда был для нее капитаном, что выручал в сложных ситуациях и наставлял на путь, чтобы она выросла хорошим человеком. «Уходи, пожалуйста». Но все же он не превратился в человека, который говорит со всеми, как с говном, он сказал совсем в обычной его манере, или же это была очередная маска. «Я тут посижу, и со мной все будет в порядке». Но, хотела она возразить, но тут же ее перебили. «Не переживай ты так, к тому же мне составит более подходящую компанию». Он улыбнулся своей подруге и показал взглядом на Асуму, который шагал в их сторону, с не менее разбитым видом. Врачи смогли спасти ногу мужчины, пришив ее обратно с помощью нити чакры, сращивая нервные окончания из частей его тела. Это были волосы, не бойтесь, такой трюк уже проделывали в аниме и манге. «Лучше сходи к Шисуи, не теряйте возможности побыть вместе. В наше время это слишком большая роскошь», — заключил тот. Девушка и сама хотела отправиться к своему парню, но она сильно переживала за своего бывшего капитана, потому что Ванка он души не чаял и постоянно пытался проводить время с ней, даже свои пошлые княжонцы бросил, хоть она не просила об этом, но он сам для себя понял, что ничего не может быть лучше, чем жена, и никакие книжки этого не заменит. Ведь они вместе сжигали их в мусорном баке, тогда Югая только и оставалось, что ронять челюсть, но именно тогда она поняла, что ее друг готов остепениться, а теперь он сидит совсем разбитым. «Давай иди уже, дай взрослым дядям посидеть и погоревать о своих старушках». Та не хотела, но все же послушалась и ушла, бросив на прощание, чтобы тот держался, а в этот момент к Хатаке уже подошел Сарутоби, что приземлился рядом с другом, наплевав на мокрую траву. Затем поджег сигарету, что была у него во рту, а после вытянул струю дыма. Он был напряжен, готовясь что-то сказать, но такое ощущение, что он боялся сказать это сам, но все же совладал с собой. Она была беременна. Он не мог сказать иначе. Казалось, если он скажет по-другому, то тут же сам покончит с собой. Какаши лишь тяжело вздохнул, а с Умы скатилась одинокая слеза по щеке. Парк Узушия. Девушка прогуливалась по парку, стараясь отстранить от себя грустные мысли, но все никак у нее это не выходило. Перед глазами так и всплывали картины того дня, когда ее, казалось бы, соперница, потому как ангелы и демоны всегда враждовали, даже непонятно почему, и именно этого она теперь не могла понять, потому что теперь она всегда будет вспоминать свою бешеную подругу, что всегда любила подраться, что всегда черствой стервой, она была той еще оторвой, но кто посмеет сказать хоть одно плохое слово про нее, тогда Мари выбьет эту дурь далеко и надолго, потому что она была отличным другом, кто всегда скажет и подскажет по делу, она говорила мало, но всегда четко и полезно, и вот даже после смерти, она решила помочь своей подруге, потому что брюнетка была уверена, что она считала ее другом, иначе бы она не поделилась своей силой и Мари не превратилась бы в Нефилима. Она первая и последняя в своем роде, роде ангелов, демонов, кого угодно. Эти слова, сказанные Зицу, так и не выходили из ее головы. И тогда она поняла, кем же являются эти твари, что напали на Коноху, это ее бывшие собратья, что теперь под властью той силы, что сводит ее господина с ума. Перед глазами также всплывает ее не менее важный друг, что постоянно цапался с Сато по любому поводу, действительно была та еще парочка, спорили по любому поводу. От этих мыслей у нее непроизвольно появилась улыбка, вспоминая этих двух энерджайзеров. Но Рай спас ее от смерти, пожертвовав собой, казалось бы, ему лишь бы пожрать, поспать да совокупиться, но за друзей он стоял горой, непробиваемой горой. Хоть он и был старше всех в команде, но постоянно отжигал какой-нибудь прикол, после которого все долго смеялись, или попадал в какую-то беду, даже Наруто не раз подмечал, что везение Рая зависит от запаха мамы Джун, а она всегда пахнет скверно, от этого они чуть не подрались, но смеялись все очень долго. Казалось бы, когда они похоронили Фу, которая действительно следила всеми, подобно маме, они больше не хотели смертей, но судьба штука коварная. Вот с этими мыслями девушка присела на скамейку. «Фу, Рай, Сато, я молюсь за вас, надеюсь, вы в лучшем мире». Она склонила голову и сцепила руки в замке. «Я тоже хочу в это верить». Она не заметила, как рядом приземлился Трой. Она подняла взгляд в немом вопросе, но Орел понял его значение. «Я так же, как и мама, телепат». Но потом он поднял голову в небо, которая вовсю была усеяна звездами. «Я уверен, что мама присмотрит за ними». «Да». И девушка сделала то же самое. «Я клянусь, мам, я исправлю свои ошибки». Узушия. Бар. Двое людей, ну как людей, один из них был демоном в человеческом обличии, однако это не меняло ситуации того, что эти двое, можно сказать, не чужие люди, так как мысли обоих были направлены в сторону их общего брата, младшего брата, за которым, казалось, они должны были следить и помогать, но так вышло, что это он им помогал и выручал, и сейчас оба сидят с двойственными чувствами. Минма не могла принять того факта, что ее брат свихнулся, что его придется убить, ведь не так давно нашли друг друга. Он обучил ее техниками их отца, показал, что такое воля к победе, что нельзя опускать руки, а теперь она совсем ничего не может для него сделать, потому что это не в ее силах. Именно этого девушка боялась признать, что ее младший брат там, во тьме, совсем один, а она не может ему помочь, это разрывало ее на части. Хоть они не виделись раньше, но для нее это было неважно, ведь он стал для нее тем, ради которого стоит жить и становиться сильнее. Старшая сестра называется. Позорище, блять. Она опрокинула стопку, взяв бутылку в руки, налила еще одну и повторила процесс еще несколько раз, пытаясь заглушить ту боль. И тут безысходность, что она сейчас чувствовала. Мужчина следил за девушкой, понимая, что чувствовала девушка. Ведь его самого метало из стороны в сторону. «Правду ты сказала, сестрица, Минато и Кушина меня бы по головке не погладили за такие слова». Но он ничего не мог поделать, ведь его отец не смог с этим справиться. Как бы он ни хотел верить в то, что Наруто справится, он понимал, что будет правильно, если его убьет близкий ему человек. А если быть точнее, Лис, ведь они всегда были вместе, команда неудачников, что постоянно влипает в истории, команда обалдуев, что придумывала матерные частушки на ходу, команда, девиз которой был очень прост, но это был именно их девиз, в жопу план. Казалось бы, три слова, но эти слова теперь вызывают бурю эмоций у Кьюби, он не может простить себя, что не уследил за ним, Хоть и дурачились они одинаково, но ведь ему уже сколько лет, а он не смог уследить за своим братом, да, иначе он не будет его называть. Курама, надеюсь, ты когда-нибудь сможешь простить меня. Он чувствовал, будто уже сделал то, что намеревался, от этого ему становилось еще хуже, а рюмки так и просились в глотку, чтобы заглушить эти ощущения. Затем он заметил, что на лице девушки появляются слезы. Он решил, что если она сейчас заплачет, то он сам не выдержит. «Знаешь», — начал он говорить, а этот говнюк оказался прав. Опрокинул он очередную стопку. «В смысле?» — удивилась девушка. Он всегда говорил, что саке — пойло для пиндосов, а вот водяра — исконно охуенный продукт. Минма улыбнулась, потому знала, что такое может сказать только ее братец. Но тут заиграла песня, и девушка начала вслушиваться в нее, потому что знала музыкальный вкус своего младшего. И да not fear the world as fear for it burns for a moment, and how it tears my skin and rest for it shall relent, with the world at your feet and the fear on your back, it has nothing to give me for your wits limit my soul, no sacrifice it soul beta agriat, samethink ive lost my mint abandonit sanity, to speak of truth to finta swing slarity, for it will sost my your life. Forsaking some fort and yasi, we will trade it all for a heart with no rival, you will be met with strife, and make you fall to your knees, we will trade it all for a heart with no rival, играла песня, и с каждой секундой девушке было более тяжко. Неужели нет никакой надежды? Она хотела услышать, что шанс есть, но знала, что ответ будет другим. Нет, я сам хочу верить в это, но прости, как бы мы ни хотели ему помочь, то не сможем. Оба прокинули по стопке. Минма уже хотела взять бутылку, но ее опередил мужчина, разлив водку сначала даме, а потом себе, затем поднял стопку. «За братца», — сказал он, смотря на девушку. «За семью, комнатами». Девушка лежала на кровати, вся зареванная, глаза были красными, она уже потеряла счет времени, сколько это длилось. Лишь иногда от воплей и всхлипов она опускала свой взгляд на фотографию, где был изображен ее любимый блондин. Она не могла смириться с тем, что ей снова придется пережить его смерть. Она не хотела верить в это, не хотела верить в то, что он превратился в монстра. Не хотела принимать, что он снова умрет. Она так боялась этого, что в груди сердце было готово сжаться и остановиться, но она упорно не могла остановиться, смотря на фотографию того, кто доверял ей, кто вселил в нее силу, дух воина. Она продолжала смотреть на эту фотографию, не моргая и не отводя взгляда. Он всегда был полон решимости, его шило в заднице бояться даже Акацуки, его непредсказуемость была никому не подвластна. «Ты всегда идешь вперед», — она вытерла слезы, пытаясь взять себя в руки, при этом не отводя взгляда от фото. «Как всегда, я рева-корова, а ты там гнешь спину», — столкнулся с тем, чего все боятся, «а ты просто берешь и делаешь, не думая о последствиях». Она впервые за этот день улыбнулась. «Идиот». Но девушка устала быть беспомощной, даже с той силой, что она обрела, она поняла, насколько же еще слаба. Но она не хочет сдаваться, иначе она действительно потеряет его, она не выдержит, если он умрет второй раз. Второй раз. Ха-ха-хах, да тебя даже смерть остановить не может. Ами все для себя решила, если он смог воскреснуть, смог обмануть саму смерть, то точно нет ничего невозможного, а значит она должна помочь ему справиться с тем, с чем он столкнулся. Да и она толкнула ту речь, что помогла всем воспрять духом, она должна быть сильной, чтобы больше не было тех жертв, что были сегодня, она больше никому не даст умереть. Учиха собрала снаряжение, и взглянув на фотографию последний раз, выпрыгнула из окна, направляясь в сторону полигона. Она не предаст его, если понадобится, то пройдет все круги ада, но поможет тому, кого полюбила, кто спасал ее не одну сотню раз. Пора возвращать должок. Ханаби, Тимари, Канкура, Неджи, Карин, Кабута, Цунади сама, Арачимару сама, Шизуне, Куринай Синси, Итачи, Гай Синси, Пакура, вспомнила она всех, а также свою подругу, с которой они сначала никак не ладили, но потом этот дуэт был не разлей вода. Клянусь вам, сначала разъебу этих ублюдков Акацуки, а потом спасу Наруто. Так и рождаются герои. Где-то за пределами деревни, девушка бежала по глухому лесу, не обращая внимания ни на что, кроме своей цели, цели ради которой она готова умереть, и кто бы что ни говорил, она никогда не поступит так, как остальные. Если они решили отвернуться от тебя и бездействовать, то я не собираюсь с этим мириться». Курама четко решила, что не будет слушать их, никогда, никогда она не отвернется от того, кого любит, от того, кто, несмотря на то, что не хочет называть себя героем, является им для нее, да, для нее он был тем, кто дарит надежду на лучший мир, и никем иным. Она пройдет любые испытания, станет его щитом, поэтому направилась в неизвестность без единой толики сомнений, лишь глухая непробиваемая решимость, ее ничто не переубедит, но она никак не ожидала того, что смысл ее жизни и цель поисков окажется прямо перед ней. Наруто стоял прямо перед девушкой, она не могла поверить, что так скоро найдет его, что снова увидит его. Она была готова к любым поворотам жизни, но никак не к тому, что вот он, не ищи меня. Девушка немного удивилась, что даже подняла одну бровь в вопросительном жесте. Да, да, знаю, что говорю глупости, так как сам тут стою, но иначе никак. Парень ответил на этот вопрос, а спустя мгновение оказался прямо перед девушкой. Та встрепенулась, но не сделала ни единого шага. «Курама, зачем ты идешь за мной? Ты же боишься меня». И только сейчас до девушки дошло, что она вся дрожит, и никак не может унять это. Но она знала, что это было не из-за страха. Все ее нутро пылало, горело от того, что он находится так близко, что она рядом. Она так много хотела ему сказать, что губы сами начали трястись. Она не могла выговорить и слова, лишь смотря на него, в его глаза, которые застыли в вопросительном вопросе. Но тут девушка кинулась на него, прижимая к себе, и прильнув к нему губами, начала углублять поцелуй. Парень от удивления открыл глаза, смотря на то, как девушка без раздумий прижимается к нему, как жадно его целует, как ее руки сжимают его в таких объятиях, что сами гризли позавидуют такой хватке. Парень просто не мог пошевелить руками, а она все сжимала его сильнее, боялась, что он испарится, снова исчезнет из ее жизни. Курама не могла себе этого позволить. Она все сжимала и сжимала его, показывая, насколько она любит, насколько дорожит. Она не хочет его больше отпускать, не хочет, чтобы он снова оказался один, не допустит больше этой ошибки и будет с ним, что бы ни случилось. Ей уже начало не хватать воздуха, но блондинка продолжала жадно целовать его, углубляя поцелуй, и ни в коем случае не отпуская Наруто. Но все же ей пришлось отстраниться, хотя хватку ни на секунду не ослабила. Идиот. Она была счастлива, на ее лице была искренняя детская улыбка. Она была неописуемо рада, что снова встретила Узумаки. «Я настолько рада тебя видеть, что просто уже не могла держать себя в руках». Парень смотрел на нее грустными глазами, и будто до этого ничего не было, будто не было этого поцелуя полного страсти и любви, будто сейчас не находился в медвежьей хватке. Кьюби прав. Девушка была шокирована этими словами. Она не могла поверить, что он это говорит. Курама смотрела в его глаза и пыталась понять, почему он так говорит, сама же просто отказывалась принимать услышанное. Но он продолжил: «Курама, пойми, я больше не человек, я монстр». Эти слова врезались в уши девушки, в груди становилось неописуемо тесно, а глаза предательски начали блестеть. Она не хотела больше слышать эти слова в его адрес, но он сам их говорит. Причем осознанно. «Я уже убил нескольких людей и съел их, мне с каждым днем все сложнее контролировать себя, я больше не могу этого терпеть». Девушку охватил шок, из-за которого хватка была ослаблена, а Наруто смог выбраться из тисков Ика. Однако он не отстранился от нее, а лишь положил ей руки на плечи, пока та просто их опустила, повторяя про себя, что не верит в это, не хочет верить, не будет верить, но несмотря на состояние белоглазки продолжил: «Этот монстр сидит во мне, я не могу его контролировать, поэтому мне приходится так поступать, но он точно вырвется наружу. Если с тобой что-нибудь случится, я просто не смогу этого пережить, для меня все потеряет смысл. Я прошу тебя, не покидай деревни, прошу, не встревай в неприятности, потому что если ты...» Он не хотел этого говорить. «Единственное, что для меня сейчас важно, твоя безопасность, безопасность всех». Он смотрел на нее с беспокойством, которое ему не свойственно. «Я старался, правда старался, но ты многого не знаешь, именно поэтому я хочу оградить тебя, сестру, брата от себя, чтобы вы были в безопасности». Он сделал паузу. «Я хочу, чтобы запомнила меня таким, тем, кто любит тебя, а не бездушным монстром. Иного выхода нет. Когда придет время, то Кьюби убьет меня». Она не верила тому, что слышала, она хотела закричать, заплакать, но в горле снова встал ком, который она не могла проглотить, лишь смотреть на своего любимого с мокрыми глазами, готовые вот-вот вспыхнуть. И, пожалуйста, ради меня, когда это случится, не злись на него, и помирись с ним. Я уверен, что ему тяжело далось это решение, но он твой брат, он мой брат. Тут он улыбнулся, а в его глазах было счастье, которого она не могла понять. Мы же в конце концов семья. Она все так же смотрела на него, боялась моргнуть, боялась сделать лишнее движение, боялась что-то сказать, потому что он мог исчезнуть навсегда из ее жизни. Девушка забыла, как дышать, она все рассматривала его, непослушные черные волосы, серые бездонные глаза, лисьи усы, грубые черты лица, но именно это было самым притягательным для Курамы. Она пыталась запомнить его таким, какой он сейчас. Парень же рассматривал девушку, чтобы запечатлеть каждую деталь ее лица, чтобы помнить, ради кого он остается человеком. Он провел по нежной щеке Курамы, кожа была словно бархатной, ее черты лица аккуратные и четкие, напоминающие лису, ее пухлые губы, что слегла, дрожали, при этом были такими манящими, ее родинка над верхней губой, придающая ей еще больше шарма, вздернутый маленький носик, длинные ресницы, на которых были капли слез, белые бездонные глаза, в которых Узумаки утопал, узкие брови. Каждая деталь была прекрасна. Он смотрел на нее с восхищением и не мог поверить, что такая сильная девушка будет любить такого урода, как он. Но Наруто лишь восхищался ей. В секунду он припал к ее губам, девушка раскрыла глаза еще больше, но, почувствовав всю ту нежность, что исходила от него, тут же закрыла их и прижалась к нему, одной рукой упираясь в его грудь, а вторую держа на его щеке. Он же держал голову девушки сзади и за талию, прижимая ту сильнее к себе. Поцелуй был таким нежным, теплым, добрым и прощальным. Да, она чувствовала это, чувствовала, что он прощается с ней, с глаз потекли слезы, из-за которых вкус поцелуя имел солоноватый привкус, но это никак не мешало влюбленным. Она не хотела его отпускать, она вжималась как могла, но тут послышался раскат грома. Она так боялась его услышать, а вместе с ним и это слово «прощай». Она боялась открыть глаза, она знала, что его больше нет рядом, что он ушел, но никак не хотела их открывать, лишь упала на колени и заревела навзрыд, выпуская всю ту боль, что была в ней. Кабинет Узукаги. Мужчина сидел в своем кресле, опустошая бутылку за бутылкой, никак не желая пользоваться пиалкой или стопкой. Все, о чем он думал, так о своей жене, так и кидая взгляд в бок от себя, надеясь обнаружить ее там, с грозным лицом, с кулаком, что заносится для удара, чтобы тот больше не хлестал саке, как молоко. Но никого там не стояло, он был совершенно один, продолжая оставаться наедине с собой и алкоголем, никак не переставая поворачивать голову в надежде уже прилететь в ближайшую стену и почувствовать боль во всем теле. Он настолько привык, что ему постоянно прилетает от жены за его проказы, что для него это было чем-то сокровенным. Он бы сейчас что угодно отдал за то, чтобы не чувствовать эту боль в груди, чтобы вся боль была по телу, чтобы он неделю валялся в больнице из-за избиения, но никак не эту ноющую боль в сердце. «А я тут с двумя голыми бабами собираю материал», — прокричал он в кабинете, в надежде, что та выбьет дверь со всей дури и будет гонять его по всей деревне. Но и этого не произошло, а мужчина и не заметил, как начал плакать. Он жалел о том, что они не смогли завести ребенка, ведь постоянно были заняты работой, все их силы уходили на это, и вот сейчас Джирай остался совсем один. Ему казалось, что мир обрушился, но тут без стука дверь открылась и в кабинет вошли двое мужчин, которых Узукаги хорошо знал. «Чем обязан?» Это было сказано без единой интонации на раздражение, наоборот, он, казалось, был рад, что хоть как-то сможет отвлечься. «Джирая сама, скажите, тело некого Муби было найдено?» Какаши решил сразу идти в лоб. «Нет», — коротко ответил Санин. «Ясно». Но на этом он не закончил. «Узукаги сама, разрешите мне и Асуми покинуть деревню». Голос был уверен в этом решении, да и сам Седовласый понимал цель ухода, но никак не мог их отпустить. «Нет, вы слишком важны для деревни, поэтому я не могу вас отпустить. Мы все равно уйдем, хотите вы того или нет», — встрял в разговор Сарутоби. «Если вы это сделаете, то мне придется объявить вас нукининами», — встал из-за стола владыка деревни. «Пусть так, оба джонина, точнее бывших, просто взяли и расстегнули свои жилеты и кинули на стол Каге, не говоря ни слова, просто вышли из кабинета. Да что ж за пиздец творится, за пределами деревни. Двое мужчин стояли где-то в лесу, при этом один из них достал какой-то свиток, развернув его, произошел хлопок, а в белом дыму появился пакет, в котором что-то брыкалось. Недолго думая, Какаши достал из мешка голову Хидана, а затем вытащила кляп изо рта. «Чем, ебать вас в глазницу, обязан?» Голова была очень злой. «Ты отведешь нас к Акацуке, Амигакуре, штаб-квартира Акацуки». В темном помещении на стульях сидели пятеро людей, которые активно пилили друг друга взглядом, при этом каждый все время посматривал на одного, на того, кто должен был внести ясность в ряды их организации, ибо недавнее столкновение заставило некоторых из участников усомниться в действительности плана. «Мы все ждем Зицу», — грозно проговорил Мадара. «Что ж, ладно», — негр поддался вперед, облокачиваясь локтями о свои колени. «То, что тогда говорила бригада Кьюби, является правдой. Эту силу практически невозможно контролировать. Начал Зицу, так и знал. Ты обманул нас, ублюдок», — вскочил со своего места Кисами, но Учиха попросил того жестом, чтобы он сел на место, скрипя зубами, но все же просьбу выполнил. «Это действительно правда то, что нам сказали. Эта сила разрушает личность и разум носителя. Мне самому иногда сложно себя контролировать, поэтому мне приходится поедать людей. Даже Хагорома Ацуцуки, более известный, как Рикуда Санин, не мог справиться с этой силой». Кисами уже хотел наброситься на черного, но тот продолжил. «Также я вам соврал, точнее перефразировал», — ответил брюнет. «С помощью нее нельзя вернуться в прошлое, можно лишь воскресить мертвых». Но он не закончил фразу. «Которые будут такими же, как и я. Ты все время водил нас за нос, ты говорил мне, что с помощью этих сил я смогу возродить свой клан, но при этом оказывается, что этой силой невозможно воспользоваться просто из-за того, что она вскипятит тебе мозг». Он направился в сторону выхода. «Вы как хотите, я ухожу. Удачи!» И хлопнул дверью. «Знаете», — отозвался Нагата, который сидел с бутылкой спиртного. Ему было тяжело смириться со смертью товарищей, но благодаря силе хвостатого, он хотел вернуть друзей к жизни, точнее вернуться к ним и защитить их, но перспектива зажарить себе мозги была не очень приятна. «Я вот сейчас хочу сделать так же, как и Кисами». Он посмотрел на Зицу, делая лицо, говоря о том, что если этот негритенок не скажет что-то существенное, то он поступит так же. «Я понимаю ваше расстройство», — начал он. «Только вот я уже с этой силой несколько десятков лет, и могу хоть как-то контролировать ее. Если мы вместе разделим чакру Джуби меж собой, то сможем осуществить наши мечты. Ты», — указал он на Рин, — «сможешь воскресить своего любимого. Ты, на Пейна, вернуть друзей и павших членов. На Мадару, ты сможешь возродить свой клан по своему образу и подобию. Крайне хочу. Ну а я верну любимую к жизни. Ты уверен, что у нас выйдет?» Будто сомневаясь, спросила Рин. Даже Мадара, который держал всех в ежовых рукавицах, немного сомневался. «Если вы так хотите сдаться, то вперед, но меня это не остановит. Я сделаю все, что от меня требуется, а вы...» Он обвел всех присутствующих в комнате, те лишь кивнули. «Отлично, ничего, что Кисами ушел, он все равно был разменной монетой для твоего воскрешения. Любовь моя, хватит и одного Мадары, но раз нас четверо, то все будет проще. Надеюсь, что Джуби сама сдержит слово. Где-то возле Амигакури. Выходи на связь». Кисами смотрел в какой-то передатчик, пытаясь достучаться до своего агента. «Кисами-сенси», — удивился Шон. «Что за срочность? Я ждал звонка через неделю. Планы изменились, мы теперь не работаем на Акацуке», — оповестил он своего ученика. «Простите, сенси, но Мадара уже со мной связался и все рассказал». Хашикаге выжидающе смотрел на экран. «Я с ними в деле, ибо хочу вернуть родителей. Простите, но на этом наши пути расходятся». Окульник с силой сжал коммуникатор, который расплющился в руке, а затем и вовсе выбросил, отправившись в неизвестном направлении. Где-то возле деревни, скрытой в долинах, огромная груда камней начала расходиться в разные стороны, а оттуда показалась рука, что пыталась пробиться сквозь них. Сильный удар, и рука вырывается наружу. Спустя мгновение показывается блондинистая голова с длинными волосами. Девушка, выбравшись из-под завалов, тут же нашла какое-то покрывало, в которое замоталась и направилась в неизвестном направлении. Где-то в Канахе Хината стояла возле огромного кратера, что тянулся на несколько километров вниз. Ее окружали немые некроморфы, что боялись своей госпожи, поэтому не решались подойти. Но тут из глубин этой дыры показался огромный червь, который возник прямо перед ней. «Нашел», — задала она вопрос существу, то что-то прогоготало, и вновь скрылась в глубины этого кратера. «И что же ты задумала?» Сзади нее появился Айзек, который следил за действиями ученицы. «Раскопки», — уклончиво ответила она. «Неужели ты решила пробудить это?» Приподнял он одну бровь, а сам скрестил руки. «Знай, эта тварь никому не подчиняется». Но на лице девушки появилась ухмылка. «Посмотрим, где-то на континенте». Парень шел по глубинам каких-то катакомб, невзирая на то, что его грудь была пробита, а сердце отсутствовало. Он шел подобно зомби, и вот он очутился в самой глубине, оказавшись возле огромного оврага, а прямо перед ним стоял обелиск, который был больше того, что видел Наруто на корабле Кларка. «Сделай нас единым», — слышал он голоса в голове, затем просто сделал шаг в бездну и полетел прямо вглубь кратера. На том месте, где только что стоял Муби, возник мужчина, который смотрел на все это с улыбкой, затем поднял взгляд. В том месте, где стоял обелиск, был кратером, поэтому сквозь землю можно было увидеть звездное небо, но напрягая свое зрение, он смотрел на что-то определенное, а когда смог сфокусироваться, то увидел, как нечто приближается к земле. «Похоже, скоро и мой выход». Примечание к части. Дорогие читатели, вот и подошла к концу 2 арка Сиэфика. Эта глава была особенно сложной, ибо на нее было потрачено много сил, времени и нервов, а да, особенно нервов, потому что пришлось все восстанавливать, так что считай, писал ее 2 раза. А так как это на данный момент самая большая глава в фике, то смело помножать все на 2. Поэтому прошу поддержать меня комментами, ибо для меня это важно. Как-никак впереди последняя арка, ну и финал. Поэтому осталось чуть-чуть, и мы выполним 5-летку. Ура, товарищи! Ах да, рубрика «Песня». Валвисат Хегати, Норивал, картинки. 1. Полное обличие Кьюби, http://statitsizirachan нет Кьюби Наруто Фулл 1,757,340 JPG. 2. Сусана Мадары. http://pre06deviantart нет 0bf4thapreev2015292.8b Учиха Мадара Перфицт Сусана Абы Сусана Амадара D9DNMX5 JPG. Глава 54. Психушка. Глава 54. Психушка. Нет, прошу, не надо. Девушка лежала на операционном столе. Она была связана канатными веревками, что сжимали ее тоненькие кисти со страшной силой, отчего конечности уже начали синеть, сами веревки окрасились в красный цвет, а на полу были следы крови, много крови. Само помещение было темным, где ничего нельзя было рассмотреть, однако яркая лампа светила лишь на койку, где находилась маленькая брюнетка, с белыми глазами, без зрачка, на вид ей было совсем ничего, из ее прекрасных глаз лились слезы, по миловидному личику, что выражало страх, страх того, что с ней сейчас произойдет. Она смотрела с надеждой на того, кто взял ее в плен, на нем была серая маска, однако она будто слилась с лицом, в подтверждение этого, рот, которого вообще не должно было быть, явил жуткую пасть, зубы заменились острыми клыками, а в пасти была тьма, из которой был высунут длинный острый язык, глаза были черными, черными, как смоль, как и волосы этого садиста. Но тут в его руке из ниоткуда появился шприц, или он всегда находился в его руке, но это означало, что сейчас все и начнется. Неизвестный ввел желтую жидкость прямо меж глаз маленькой девочки, череп загудел от такого, боль распространилась по всему телу, ее начало трясти, но на этом не закончилось, жидкость начали вводить прямо в мозг, игла доставала до самого центра. Череп был готов взорваться, а мозг будто залили раскаленным железом. Она пыталась кричать, но поняла, что ее рот не открывается, как и тело перестало слушаться и трястись. Она начала бешено бегать своими глазами в поисках ответа, но эта тварь лишь улыбалась. «Тебе понравится». Этот голос был знаком девочки, но она так и не могла понять, кто это. Тут язык прошелся по ее лицу, а затем мужчина исчез во тьме. Она вновь хотела закричать, попытаться вырваться, но тело вообще не подавало признаков жизни, будто она уже умерла. Она панически смотрела прямо в эту тьму, куда ушел ее похититель. Она пытался всмотреться в нее, но ничего не смогла разглядеть, ее окутал страх, еще больший страх. Но тут мужчина вышел на свет, и девушка снова захотела закричать, зареветь, но этому не суждено было сбыться. Мужчина держал в своей руке пилу и зловеще смотрел на нее, Ее ужасало то, что сейчас может произойти. Но тут он положил эту страшную вещь прямо на ее грудь. Она почувствовала холод от нее, захотелось сбросить эту штуку, но тело опять не отозвалось, хотя прекрасно чувствовало все ощущения, боль от веревок так и не пропала. «Этот препарат не позволит тебе и шевельнуться, но вот все чувства взамен обострятся в разы. И да, я же не хочу, чтобы ты померла от потери крови». Он вновь ушел вглубь тьмы, но в этот раз он не стал задерживаться и пришел с 4 пакетами с кровью. Один он вставил ей в шею, прямо в вену, другой с разных сторон от рук, а последнюю он не стал вкалывать, а отложил куда-то в бок, но она не могла разглядеть куда. «И ты же не хочешь пропустить все самое интересное». На его маске появилась садистская улыбка, он потянул руку вверх, прямо во тьму, а через секунду прямо из ниоткуда возникло огромное зеркало, что попало в поле зрения светила. Девочка смогла рассмотреть себя. Она лежала абсолютно голая, беспомощная, она не могла даже пошевелиться. «К сожалению, веками ты двигать можешь, поэтому...» Он тут же схватил все веки девчушки и оторвал их. Она хотела кричать, но ничего не могла сделать. Боль, острая боль прошлась по глазам, по которым уже хлынула кровь. Глаза окрасились в кровавый цвет, капилляры начали лопаться от напряжения девушки, что пыталась хоть что-то сделать. Она ничего не смогла разглядеть, но тут яркий зеленый цвет залечил ее раны, ей стало лучше, но тут же по ее глазам прошлись влажной тряпкой, что смыло всю кровь с глазниц. Она не могла моргнуть, ей было ужасно больно при попытке сделать это, она хотела заплакать, но слезы никак не текли. Но что самое ужасное, она не могла перестать смотреть на себя в зеркале, просто никак не могла. «Теперь можно начинать шоу», – прошептал он ей на ухо, и взял пилу в руки, поднося ее к грудной клетке. «Нет, прошу, не надо, нет, нет». Острая боль пронзила ее тело, а она лишь лежала смотрела, никак не имея возможности влиять на это. Ее кости трещали, нервные окончания приносили ужасную боль, но девушка не отключалась, не могла, лишь смотрела, как ее грудную клетку разрезают. Оттуда хлынула кровь, много крови. Она смотрела на это, молила в своей голове о пощаде, надеясь, что он услышит эти мысли и остановится, но с каждым напилом боль усиливалась, а ужас обретал очертания. Она уже и не знала, сколько прошло времени, для нее это казалось вечностью, но вот она уже лежит на столе, а сама она распорота от самых ключиц до лобка. Она смотрела на себя через изнанку, видя все внутренние органы, треснувшие кости, что прилипли к коже, которая была вывернута. Она видела абсолютно все, ее боль была неописуема. Ей хотелось умереть, но не видеть всего этого. В этот момент садист всадил иглу с кровью прямо в сердце девушки. Орган ничем не был прикрыт, поэтому его частые стуки отдавались гулом в голове. «Прошу». Она нашла последние силы для одного слова, но тот лишь улыбнулся своей демонической маской, или это вовсе не маска, а его истинное лицо. «Хината, Хината, так ты еще можешь говорить, я удивлен». Тут он достал совсем другую пилу и обошел ее сзади, вставая возле головы. «Но мы только начали, дорогая моя». Она с ужасом смотрела в его глаза, но тут же послышался моторчик этой пилы, а затем лязг металла. Он начал резать ее черепную коробку, пытаясь добраться до мозга. Она не могла это терпеть, просто не могла. «Нет». Мужчина проснулся в холодном поту, сразу садясь на кровать. У него были черные волосы, абсолютно черные глаза без белка, шрамы на щеках, небольшая щетина, а на лице была лишь паника. «Ты убил меня, Наруто». Он поднял глаза и увидел ее, Хинату, уже взрослую с сетчатым топиком, отросшими волосами, короткие шортики и чулки до колен, а в глазах больше не было того страха, лишь злоба и ярость. «У меня не было выбора». Он будто не замечал этих пугающих глаз, в которых горел Тинзиган. «Ха-ха-ха-ха. Ты ублюдок, вот ты кто». Выбора у него не было, ты мог отдать меня Джирае, кому угодно, но ты выбрал мою смерть, чтобы получить мои глазки. В каждом слове был яд, что пытался облить собеседника. Ты монстр, ты ужасный монстр, который губит жизни, губит все, с чем столкнется. Посмотри. Она указала пальцем ему за спину. Узумаки повернулся и увидел девушку, точнее, то, что от нее осталось, оторванные руки, перегрызенное горло, откусанные соски, на лице лишь ужас, вся кровать была в крови, а брюнет был весь измазан ей, включая рот. Она лежала абсолютно голой, а кости рук валялись обглоданные где-то у ее ног. Она просто хотела развлечься с парнем, который ей понравился. Ты знал, что произойдет, но все равно позволил ей пойти с тобой, ты допустил это. Она погибла из-за тебя. Именно поэтому я должна уничтожить тебя, уничтожить любую угрозу, кричала вовсю Хьюга. Хаем, он снова развернулся к собеседнице. И это мне говорит та, кто превращает всех в нежить, спокойно ответил черноглазый. Как только я избавлюсь от вас всех, то смогу вернуть все как было. Она тоже успокоилась, а в глазах была решимость. Но чтобы справиться с такими выродками, как вы, понадобятся радикальные методы. Парень лишь развел руки в стороны. Так и чем же мы отличаемся? Поднял он одну бровь. Я уже давно понял, что Джуби потерял власть над тобой, а ты стала куда сильнее его самого. Но ты сама прервала тысячи невинных жизней, так где же гарантии, что ты не станешь одной из нас? Все так же с невозмутимым лицом говорил парень. Будь уверен, я не стану такой, как вы, заговорила брюнетка. Хах, какая же ты наивная. Тут же он распечатал одну сигарету и зажигалку, прикурив, прибор вновь отправился в печать, а Панк затянулся и выдохнул дым. Думаешь, я не знаю о циклах? Он все мне рассказал. Девушка начала говорить, но Узумаки лишь взял бутылку с виски, что стояло на тумбочке, и сделал глоток. Я знаю, что происходит с тобой, что с Айзеком, да и другими, кто столкнулся с этим. Но вы все поддались этой силе, я же сильнее вас, но до сих пор держу себя в руках. Она сделала шаг навстречу. Наруто лишь глянул на нее через краюшек горла. Хоть она сейчас и была сильнее него, но от этого ублюдка она могла ждать чего угодно. Признаюсь, молодец, характером ты сильнее меня. Опустил он виски на место. Но вот именно, ты сдерживаешь эту силу даже в таком незначительном количестве. А что будет, когда она вся попадет к тебе? Девушка хотела что-то сказать, но ее перебили. Не утруждайся, я отвечу. Ты просто станешь новым Джуби. А в итоге, и придешь к тому же, что и он, к экспериментам, ломая чужие жизни. Это замкнутый круг, девочка, и его никто не может разорвать. Он сделал последнюю тяжку и потушил сигарету прямо об свою руку. Я докажу обратное и начну с тебя. Она уже кинулась на парня, в надежде убить его, но услышала лишь его слова, перед тем, как исчезнуть в черной вспышке, сопровождаясь громом. В другой раз, ублюдок, прокричала в пустой комнате Хината. Она угробила 2 года на поиски этого гада, и как только он насел, она смогла его вычислить, но он снова ускользнул. Я еще доберусь до тебя, где-то на континенте. Рано мне пока на тот свет, отозвался мужчина, появившись прямо в чем мать родила на дороге в лесу, но тут же распечатав одежду, он накинул все на себя. Одежда никак не потерпела изменений, была лишь на размер больше, все те же черно-серые штаны, на левой ноге вся голень была перевязана, а на колене была защита, для супергеройского приземления, серая толстовка без рукавов и с капюшоном, что сразу был надет на голову, серая куртка, с закатанными рукавами, черные перчатки без пальцев и серый шарф, который помогает иногда скрыть лицо. Надев весь инвентарь, он отправился куда глаза глядят. Сожри их всех. На плечо брюнета легла голова его зомби-копии, однако она не говорила, а лишь передавала ментальные сообщения. Сгинь. Он махнул рукой, и тварь исчезла. Ты еще, как минимум, недельку не сможешь мне мозги полоскать. Хотя мысли его были о той, что он убил, о Хинате, которая стала секретаршей Джуби, а может и вообще метит на его место, но это не отменяет того факта, что это он повинен в этом. Он не мог тогда списать это на Акацуки, на ту силу, что кипит в нем, на его безумие. Нет, он сделал это сознательно, отнял жизнь у маленькой девочки, хоть он и раньше убивал, но то были ублюдки, отбросы общества, или он это делал, когда на него находило безумие. Но тогда что-то сломалось в нем окончательно и бесповоротно, и это до сих пор гложет его. Эх, надо выпить. Он распечатал бутылку, отхлебнул чутко и направился дальше по дороге. Бар. Прошло 2 года с последних событий фанфика. Все это время наш герой скрывался ото всех, неважно, будь то враг или друг, он избегал контакта с любыми лицами, даже Джуби пытался выйти с ним на контакт, но и тот не мог его обнаружить. Узумаки научился скрывать свое присутствие за эти годы просто отлично, однако он совершенно не тренировался, потому что боялся выйти из-под контроля, а ему все сложнее держать себя в руках, поэтому и приходится брать всяких шлюх и заниматься каннибализмом наряду с некрофилией. Однако, когда он впадает в беспамятство, то совершенно не помнит этот процесс, и как он думает, то и хорошо, что теряет память на эти промежутки, ему и так тошно от всего этого. И вот он сейчас сидел в каком-то баре, что был на территории противника Альянса, однако было видно, что он видал и лучшие деньки. Наш герой сидел прямо возле барной стойки, попивая очередной стакан виски, он любил напиваться до беспамятства, чтобы оградить себя от этих проблем, но из-за регенерации ему было сложно это сделать, но если хочешь, то и не так ухайдохаешься. Благо денег у него было много, ограбление богатеньких, мародерство с убитых шиноби, проституток, продажа в книге бинго, которая до сих пор существовала, чему все были удивлены, но это стало своего рода нейтральной территорией, которую даже Хината не трогала. Бабло решает, как говорится, да и деньги Гата у него не скоро закончатся, плюс и то, что он зарабатывал, толкая наркоту. Старик должен был радоваться такому клиенту, седые волосы, сморщенное лицо, однако тот смотрел на путника с жалостью и каким-то пониманием. «Повтори». Он налил очередную порцию, при этом выкинув уже вторую бутылку, положил льда, обтер края лимоном и выставил перед парнем. Тот снова начал его попивать, перебирая в руке кулон матери, но так и не решаясь его открыть. Он сидел почти сгорбившись, накинув на себя капюшон, скрываясь от ненужных глаз. Но тут в бар ввалились двое весьма интересных личностей, отчего брюнет слегка улыбнулся. «Ну, кисами, трахнем по писерику». Это была высокая блондинка, со вторым размером груди, длинными ногами, идеальной фигурой, на ногах были чулки, что не дотягивали до бедер, на ногах были маленькие сапожки шиноби, лифчик был виден прямо под сетчатой майкой, что обтягивал фигуру, сверху была накинута черно-оранжевая куртка, что была застегнута снизу, делая вид, будто девушка только ей и прикрывает сокровенное, так как балахон был больше на размера 2, но на самом деле она носила черную мини-юбку. Длинные блондинистые волосы были поделены на 2 хвостика, скрепленными черными бантиками, у нее были голубые глаза, и что самое примечательное, это такие же шрамы, как и у Наруто. «Как интересно», — почти шепотом сказал Узумаки и сделал очередной глоток. «Может, хватит уже бухать? Никогда не думал, что ты такой алкатун, Канмакклауд», — ответила Кульчатый. Теперь же вместо плаща Акацуки, у него был просто черный плащ. «Ну ладно, хоть симпатичная, и то радует, но...» Девушка его уже не слушала, так как взяла у бармена 2 бутылки золотой текилы и подсела к 2 девушкам, что сейчас сидели в баре. «Такая же шлюханка, как и не Узумаки», — почти на выдохе проговорил брюнет. «Хаэм», — улыбнулся мужчина, что сидел в капюшоне, Хашикаге, когда подходил к бармену, услышал этот смех, но проигнорировал его, так как это не первый случай. «Мало того, что лесби, так еще и у тебя жертв отбирает», — проговорил он. Вот теперь бывший акацушник был заинтригован, пытаясь посмотреть на собеседника, но его лица так и не смог разглядеть. Но тут он решил добить. «Сейчас будет весело». Кисами не понял, что он имел в виду, как в бар зашли мужчина и женщина, у обоих были серые волосы, однако девушка была одета в стандартную форму шиноби, правда, в некоторых частях не хватало ткани, было так задумано, или это последствия драки, непонятно. Девушка была мила на лицо жилетка без рукавов, с вырезом, открывающим взор на 3-й размер груди, длинные черные перчатки, красотка в общем. Второй же был Какаши, только вот жилета на нем не было, а лишь серый плащ. Бывший шиноби Узушия обнаружил взглядом Кисами, его тут же окутала чакра, а в руке начало появляться ракири, чтобы полететь на врага.